Не забыть мне те мгновения, не забыть минуты той, как в блестящем виде гения ты явилась предо мной. Вся таинственность небесная у тебя в глазах слилась, и приветна ты, прелестная, мне душой отозвалась. И приветна ты, прелестная, мне душой отозвалась. Той поры мой ангел сладостно мне земное бытие, и в груди забилось радостно сердце грустное мое. Я себя в огне страдания с той минуты не гублю, как с улыбкою внимания ты сказала мне люблю. Как с улыбкою внимания ты сказала мне люблю.